Миссис Хилл обернулась. Она говорила с каким-то клиентом. — Простите, сэр? — Я вам привезу дров, — повторил он. — У меня в саду старое дерево. Давно пора его пустить на дрова. Я его спилю завтра же для вас. И он кивнул с довольным видом. — Ну что вы, сэр, ну зачем же так себя утруждать? Уголь привезут, не беспокойтесь. Мне не трудно, наоборот, приятно поработать на воздухе. Одно удовольствие для здоровья полезно. Жарок растрясти. Завтра спилю. Он слез со своего табурета и стал медленно, старательно натягивать пальто. — Это яблоня, — уточнил он напоследок. — Будете яблоней топить? — Да чем угодно, сэр, были бы дрова. — А что, разве эта яблоня у вас лишняя? Он кивнул с таинственным видом. — Дело слажено, об остальном молчок. Завтра привезу. На трейлере, к вечеру. — Осторожнее, сэр, — сказала она ему вслед. — Не забудьте, ступенька! На дворе было свежо, морозно. Шагая домой, он улыбался своим мыслям. Он не помнил, как разделся и лег в постель, но поутру первое, что пришло ему в голову, было данное накануне обещание спилить старую яблоню. Был четверг, день, когда Виллис не приходил. Ну, вот и отлично, никто не помешает. Небо было хмурое, мглистое, ночью шел снег. Наверное, еще пойдет, но пока что волноваться не о чем, пока препятствий нет. После завтрака он пошел на огород и взял в сарае для инструментов пилу, топор и пару клиньев. Все это может понадобиться. Он провел пальцем по лезвию топора. Ничего, сойдет. Он вскинул топор и пилу на плечи и пошел в сад, усмехаясь про себя. Со стороны он, наверное, был похож на палача из незапамятных времен, который вот так же отправляется в Тауэр, чтобы обезглавить очередную жертву. Он сложил инструменты под яблоней. По существу это будет акт милосердия. В жизни он не видел более удручающего, жалкого зрелища. Казалось, что жизнь из старой яблони безвозвратно ушла. Листья облетели все до одного. Уродливая, скорбленная, скрюченная, она только портила вид перед домом. Без нее весь сад будет смотреться совершенно по-другому. На руку ему упала снежинка, за ней другая. Он перевел взгляд на окно столовой. Через стекло было видно, что прислуга накрывает на стол кленчу. Он спустился к террасе и вошел в дом. — Знаете что, — сказал он прислуге, — оставьте мне все в духовке, я поем, когда захочу. Я тут должен кое-чем заняться и не хочу себя связывать определенным временем. Кроме того, видите, снег начинается, так что лучше вам уйти пораньше и спокойно добраться до дому, пока метель не разыгралась. Я прекрасно управлюсь сам, уверяю вас. Мне так даже удобнее. Она, должно быть, подумала, что он хочет поскорее избавиться от ее присутствия, что он в обиде на нее за вчерашнее. Ну и бог с ней, пусть думает, что хочет. Главное, он должен остаться один. Не хватает только, чтобы кто-то пялился на него из окон. Прислуга распрощалась в полпервого, и как только она ушла, он открыл духовку и вынул то, что она приготовила. Ему хотелось поскорее покончить с едой, чтобы успеть за оставшиеся светлые часы сделать все, что было намечено. Снег, который начался было час назад, прекратился и на земле уже успел растаять, но все равно мешкать было нельзя. Он скинул пиджак, закатал рукава и взял в руку пилу. Другой рукой он сорвал проволоку, которой был обмотан низ ствола. Потом приставил пилу к дереву, примерно в футе от земли, и принялся пилить. Поначалу все шло гладко. Пила со скрежетом вгрызалась в дерево и двигалась ритмично. Но через минуту-две пилу стало заедать. От этого-то он и опасался. Он попробовал освободить пилу, но щель на месте распила была еще довольно узкая, и пила накрепко завязла в древесине. Дерево словно зажало ее тисками и не отпускало. Он забил в щель клин, безрезультатно, потом забил второй, щель немного расширилась, но не настолько, чтобы можно было вытащить пилу. Он тянул ее, дергал, все напрасно. Он начал терять терпение. Что делать? Он поднял с земли топор и принялся подрубать дерево. Во все стороны полетели щепки. Ну, вот это другое дело, так-то лучше. Тяжелый топор поднимался и опускался. Ствол трещал и крошился под его ударами. Сначала кора, потом влажный волокнистый луб. Так, так ее, сильнее, глубже. Отбрось топор, рви голыми руками неподатливую древесную плоть. Мало, мало, надо еще. Вот шлепнулись на землю клинья, забитые в щель, за ними пила. Еще, еще. Ага, еще немного, последние, самые упорные жилы. Вот она застонала, покачнулась. Вот уже качается вовсю, держится на одном волоске, ногой ее поддай как следует. Еще, еще. Вот накренилась, падает, рухнула. Так ее, а так ей надо. Наконец-то, будь она проклята, оглушительный треск, и вот она лежит перед ним на земле, распластав свои уродливые ветки. Он выпрямился и вытер пот со лба и шеи. Следы разгрома окружали его со всех сторон, а у самых ног торчал расщепленный, голый, обезображенный пень.